вопрос один поступил. 1 Петра 4, 12. Я прочитаю. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, как, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Этот вопрос в этом вот прочитан, и ответ дает. Огненное искушение, которое пережил Христос. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, огненное искушение для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь. Сегодня этот был вопрос в Жерелиевской тоже. Почему Христос попросил Бога, Отче, доминует меня чаша сия? Чаша, братья и сестры, она всегда символизирует страдания. Христос говорит, что я на смерть пришел. Я пришел, чтобы умереть. А вот страдания, а Христос в теле, таком, как и мы был, конечно, дрогнуло его состояние человеческое, дрогнуло, но быстро переключилось. Впрочем, не моя воля, а твоя да будет. Братья и сестры, мы тоже в жизни нашей, вот если бывает что-то, разговариваем, касается дела, а вдруг гонения, а вдруг будут нас убивать за имя Иисуса Христа. Мы сразу боимся, ну так вот разговариваем, убивать, ну что ж теперь. Ну ты готов? Готов. Это мы говорим, потому что далековато. Никто нас не собирается убивать. А когда ближе к этому, вот представьте себе, друзья, когда человек здоровый, а ты знаешь, что скоро тебе может быть смерть? Да, я знаю, но ты не боишься? Да нет. А когда лежит уже, и особенно вот рак, так грызет, съедает все. И к концу, мне приходилось ни одного так видеть, как тает, умирает совсем, братья и сестры. Вот тогда человек даже больше просит: Господи, возьми меня на небо. Страдания, муки превышают смерть. На какую смерть мы бы скорее согласились, братья и сестры? Ну, если смерть, то побыстрее. Вот счастливый какой, сразу раз и умер. Надо же! А вот у Христа была смерть с тяжчайшими мученическими страданиями. Не один час, а несколько часов страданий. Господи, на час на се я пришел, но на 12 часов страданий – это тяжело, очень тяжело. Нас вот предупреждает апостол Петр: огненного не чуждайтесь. Такого какого-либо, может быть, оно-то ничего, а вот огненного, предсмертного, наши братья и сестры впереди нас проходили через костры. Костер, дети, как вы думаете, костер – хорошее дело? Хорошее. А если под ногами ты висишь, а под тобой костер горит? Вот так вот. И столько было верующих, что вечера освещались в парке верующими трупами, висящими, горящими, так, как свечи горели. Или, друзья, всякое бывало, что сколько казнили. Вот надо выходить на площадь, а там выпускают львов или тигры, или еще какие-то звери, и терзали, рвали в куски братьев наших, сестер, которые прошли впереди нас. Поэтому иногда нам Господь посылает искушение, испытания, приготовляя нас, зная, к какому дню. Не знаем ли? Дети, а ну сюда все! Максим, это что там такое у вас? Все сюда смотрите. Тихо сидите все. Зная, чтобы мы потом не дрогнули. Потому что на расстоянии мы будем говорить, я готов, хоть в огонь, хоть в воду. А чуть-чуть пальчик обожжешь, ай-яй-яй, как это так? И мы срываемся, и терпения не хватает. А где же та готовность, сколько для этого надо? Вот так Господь нас готовит, друзья. У меня сегодня на сердце прочитать Откровение, 21 глава. Сначала, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, сам Бог с ними будет Богом их». Я не буду так считать. Шум. Кто-то там не успокаивает детей. Давайте успокойтесь, друзья. Я хотел еще и до этого подняться. Но шуму много. Не знаю. Я бывал в собраниях больше, чем у нас. И дети. Дети сидят у нас вот так вот сидят. Они друг от друга учатся. Кто баловный, на другого передает. Я вот был на Украине. Дети сидят с родителями. Мне очень понравилось. Каждый отец своих то за ухо, то так шепнет что-нибудь. Тишина, тишина. Чего я сегодня вот так немножко и расстроился? Думаю, как на нас говорят, Тимошевский, это такая церковь, Тимошевский там. А кто приедет, послушает, посмотрит, не совсем так. Ходим, разговариваем, шумим. Это плохо, друзья. А я о небе толкую. Ничего не поймете, ничего не уловите. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Что если бы на нашей планете где-либо такая страна, ну, так сказать, произрастилась, выросла и объявилась. Болезни у нас нет. У нас, если поживешь, смерти уже не будет. Если в этой стране побудешь, никогда плакать не будешь. В этой стране никакого горя нет. Какая это страна? Ну, Америка. Братья и сестры, сколько туда поехало бы людей? Если в то время, когда открылась Америка, и стали объяснять, там колбасы сколько хочешь, а у нас только один одно название. Там пищи всякой. Там одежда какая. Там машины. Мы заметили, вот вспомните, братья и сестры, в некоторых общинах приходят собрания, и когда сходятся, ну как у тебя там, открыли визу уже или нет? Посмотрите, какие фотографии, посмотрите, как они сидят за столом. Там столы все закрытой пищей. Ой, скорее бы туда, ой, скорее бы. Ну, и это все свойственно человеку, где лучше, туда он стремится. И я говорю, что если бы такая страна открылась, и так бы объявляли, смерти не будет там, болезни не будет, вопля не будет, плача не будет. Сколько бы туда желающих, очередь, наверное, была бы страшно большая. И ехали бы, и ехали бы, и ехали. Братья и сестры, ну я вот читаю, вот страна есть. Это правда или неправда? А? Давайте проснемся. Вот давайте отвечайте, пожалуйста. Мы верим в это или не верим? Но у нас вот такое стремление туда, в небо, хотя бы как вот, ну, в страну другую, хорошую страну, вот как мы пережили. Как туда рвались, как туда стремились. Мечты день и ночь. Хотя бы не отказали посольстве, хотя бы пропустили. И когда это осуществлялось, ликовало лицо сияющее, сердце ликовало. Я это не осуждаю, друзья, я просто сравнение делаю. У нас же, смотрите, вот мы сейчас смотрим небо, одно небо, когда оно светлое-светлое, и солнце печет, мы любим смотреть на это небо? Нет, нет. Когда оно мрачное-мрачное, и тучи грозовые плывут, оно нам приятно? Нет. Ночью, братья и сестры, так, тихо, успокойтесь. Ночью, когда светлое небо, звезды, луна, мы смотрим туда, да не обманывайте, мы спим. Мы спим ночью. Вот в мире говорят так, ну что вы меня в собрание зовете? Да еще в воскресенье. В небо глянуть некогда, а вы в собрание зовете. Правда, они говорят? Правда, правда. Братья и сестры, кто в небо смотрит? И увидел я. Иоанн говорит, а почему ты увидел? Да я смотрел, я жаждал, я мечтал, и увидел я. И увидел. Я вот рассуждаю о небе, так ищу, ищу. Оказывается, в Библии можно увидеть небо. В Библии можно увидеть вечность. Ну, не то, что реально, как оно есть. Мы нашими глазами не можем увидеть. Нашим умом мы не можем постичь, друзья. Но мы находим людей, которые были на небе. Почему о небе нужно рассуждать, братья и сестры? Я вот наблюдаю в последнее время, все больше и больше дьявол пытается нас привязать к земному. Ну, вы скажете, да, у него все время эта тема, другой нету, наверное. Нет, это беда всех нас, послушайте. У дьявола даже и не жалко, чтобы мы богаче стали, чтобы мы имели больше всего. Вот за короткое время сколько у нас названий продуктов всяких, сколько колбасы, то есть сколько названий, конфет, хлеба. Не то, что тогда был белый, серый. Сейчас белый, серый, черный, какой еще? Рябый. Вот половина белого, половина черного. Круглые, квадратные, продолистые. Все это, пожалуйста, еще, еще, еще. Братья и сестры, у дьявола такая приманка – притянуть к небу. И вот я думаю, кто же, то есть к земному, придет. У Господа наоборот. Как бы детям Божьим открыть небо? Ну вот, апостол Павел пишет, когда Бог призвал меня, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал советоваться с плотью и кровью, пошел в Аравию. В Аравию пошел, это пустыня. И похоже, что он пошел туда, чтобы оторваться от всего и побыть, как Христос. Вот принял крещение и на 40 суток в пустыню. Но это для искушения. Он был туда перенесен, может, даже не по его воле. Павел говорит, я пошел, И где-то вот в таком положении Иисус Христос усмотрел, прежде чем апостолу Павлу проповедовать, дай я ему покажу небо. И вот он в 12 главе 2 послания к Коринфянам, он рассказывает, похоже, он понял, что если он начнется хвалиться небом, то его просто, ну, почтут, что это ангел, что это чуть ли не какой-то святейший из насвятейших, пользы мало будет. И он говорит, вот знаю такого человека, знаете, вот интересный человек, я знаю его. Вот правда, он мне не сказал окончательно, был он в теле или не в теле, вот это не знаю. Но знаю, он мне рассказывал, он был восхищен до третьего неба. Вот не знаю, правда. И такой вот отклоняет от себя, отклоняет. Это небо его научило, чтобы не хвалиться собой, не рассказывать о себе. Был восхищен и слышал неизреченные слова Божии, которые невозможно пересказать. Этим человеком могу хвалиться, собой не похвалюсь. Но разоблачили апостола Павла, и все знают, что это он был на небе. Так вот, вот после того, как он побыл на небе, его уже ничем невозможно было привязать к земному. Он говорит, вот что для меня было преимуществом, то все это я почел за ссор. Ради Иисуса Христа, ради неба. Ну, а потом еще и говорит, что меня били 5 раз по 40 ударов. Кто бы выдержал такое? Я язвы ношу на теле моем. Всегда радуюсь за вас и в молитвах моих, и в страданиях моих радуюсь. Что ж там на небе, интересно? Иоанн вот здесь вот пишет, я увидел новое небо и новую землю. Вот это, что мы видим, братья и сестры, это не то небо, это первое небо. Что там вот второе небо, которое открыли космонавты, и сейчас там летают корабли, спутники летают, это не наше небо. Почему-то Бог попустил вот туда и Гагарина, и Титова, и даже еще с тем, чтобы они нашли Бога, встретили его там, а потом прилетели и сказали, да, мы нашли Бога. Но они прилетели и говорят, никакого Бога мы там не увидим. Не увидели Бога никакого. Вот здорово! Братья и сестры, апостол Павел говорит, на третьем небе был. И вы знаете, что даже третье небо теперь Бог усмотрел старое. А какое? Новое небо будет. Новое небо. За землю, за нашу, говорят, земля вся обновится вечной красой и славой озарится ее святой. Это кто-то выдумал. земля и все дела на ней сгорят. Вы понимаете, как мудро Дух Святой пишет: земля. А то кто-то скажет: нет, на земле все сгорит, ладно? Нет, земля. И все дела на ней, все постройки, все нагромождение на ней, земля и все дела на ней сгорят. А будет новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Дети, а вы слушаете, не, вас небо не интересует? Вам же на небе тоже быть надо. Я бы на вашем месте больше всех слушал. Еще вот что, друзья. Вот Иоанну, богослову, Бог открыл, что не только болезни, не только смерти не будет, но Иоанну Бог открыл вот что. Смотрите, я читаю сейчас, это в первом послании Иоанна, 3 глава. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Возлюбленные, внучку свою хотел вот назвать, забыл как звать, крутится страшно. И даже потерял строчку. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Братья и сестры, какому подобию Христову уподобимся мы? Вот я еще читал апостола Павла, и вам вот прочитаю. Это два соединения. Филиппийцам, 3 главе, 21 стих. «Наше жительство на небесах», 20 стих, «откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который, слушайте внимательно, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Христову». Давайте порассуждаем, братья и сестры. Два свидетеля. Апостол Иоанн пишет: будем подобны Ему, увидим Его, как Он есть. Апостол Павел пишет: Иисус Христос, наше уничиженное тело, так преобразит, что ни один хирург, ни один врач, ни одно самое сильнейшее современная медицина не преобразит. Режут на голове тело, стягивают назад, чтоб морщин не было. Деньги громадные платят. Вы слушаете, братья и сестры? Это все бесплатно нам готовится. Так преобразить наше тело. Оно будет подобно телу, прославленному телу нашего Господа Иисуса Христа. Вот я осмелюсь сказать, братья и сестры, не знаю, как вы поймете. Мы имеем тело вот это вот одно, болезненное тело, смертное тело. Второе тело, когда воскреснем из мертвых, как Иисус Христос воскрес и вознесся. И третье тело, прославленное тело. Прославленное тело. Тело Иисуса Христа погребли, первое тело. Воскрес во втором теле. Его видели, его осязали. Раны на нем остались, ну, рубцы. Да и раны, вложи, вложи персты. Посмотри. Кушали вместе с ним. Но вот читаю, братья и сестры, третье тело. Первая глава Откровения. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел, пропускаю, Сына Человеческого, облеченного в подир, по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые. Слушайте, прославленное тело Иисуса Христа показано Иоанну. Голова и волосы его белые, как белая волна, как снег. Очи его, как пламень огненный. Рисуйте, рисуйте каждый в своем вот представлении, друзья. Голова белая, белая. Очи, как пламень огненный. Вот фонари, допустим, большие фонари. Когда вот паровоз идет, он первый, да? Он как осветит большим фонарем. Не увидишь ничего, ты если посмотреть, и ослепнешь. Пламень огненный, глаза. Дальше. Ноги, подобны халкаливану, как раскаленные в печи. Голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд. А потом еще продолжается. Из уст его выходит острый с обоих сторон меч. Лицо его, как солнце, братья и сестры. Это мелкий Иисус Христос или крупный, а? Как солнце, сияющее в силе своей. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый, которого ты видел. Иоанн видел Иисуса Христа воскресшего, но я и последний. Я последний в прославленном теле. В прославленном теле. Вы поняли, братья и сестры? И вот теперь Иоанн дальше пишет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Я вот задумался, ну как-то переживания большие за последнее время, за состояние церквей. Вот сейчас сам побыл 2 недели почти в одной церкви. Мы там 7 служителей было. Иван Яковлевич был так, ну, так уже старенький, но помогал все равно. Братья местные. И вот 10 дней объявили. Каждый день вечером собрание. Каждый день. Ну, так надо было увлечь, так надо было... Интересно, интересно братьям и проповеди сказать, и дать понять, братья и сестры, это только начало. Будет каждый вечер благодать Божия изливаться. Вы согласны так? Согласны. Собирали всех. И действительно, 10 дней каждый вечер было собрание. Каждый вечер приходили с регистрированных, приходили отпавшие, приходили и... Родственники слушали, дом был каждый вечер наполнен. А днем, каждый день мы приходили к 10 утра и до самого собрания. 7 братьев, это надо было каждому члену церкви побеседовать, исповедаться, рассказать и радости, и скорби, и чтобы умиротворилась каждая душа. Ну, а потом и разрешились вопросы, те, которые были очень опасные. Церковь была на грани разделения. И как только разгрузились души от грехов, и разрешились вопросы. Ну вот надо ехать в другую церковь, тоже такое. Братья и сестры, это так Господь готовит к небу. Так готовит. Но почему так? Потому что в последнее время это время тяжкое. У нас вот проповеди звучат, но они как-то вот звучат больше не с неба на нас, а как-то вот с земли нас подталкивают. Братья и сестры, вы знаете, что такое? Вот сегодня мы слышали, я так вот немножечко напомню. Вы знаете, что такое соблазн? Он идет от дьявола, он идет от плоти нашей, он идет от мира сего. Помните, да? Как нам с ним бороться? Вот. Второй брат поднимается, тоже. Вот особенно последние хитрости, чтобы не было, лукавства, чтобы не было, братья и сестры, лжи, чтобы не было. И вот так вот можно слушать, слушать, слушать. Мы слушаем, слушаем. Так, ага, вроде у меня лукавства нет. Вроде никого не соблазняю. Да вроде меня никто еще не изобличил. И вы знаете, что больно, вот как и Юра сегодня говорил, что глаза открытые, как было в Валаама, и так он напомнил, что сегодня у верующих, у многих глаза открыты. То есть понимаю, что жизнь моя катится вниз, что я слабею духовно, что я вместо того, чтобы вот остановиться и подумать, а до чего вот это дойдет? У меня уже нету к этому желания. У меня уже к этому нету стремления. Меня уже бесполезно обличать. Меня уже бесполезно останавливать. У меня интересы другие. Другие. Мы в воскресенье слушаем проповеди, братья и сестры. Немножечко так задумаемся. Но уходим отсюда, а завтра понедельник. Будем ли мы думать о проповедях? Будем ли мы думать, что было в воскресенье? Думаю, что редко кто. И вот апостол Иоанн пишет, может быть, вот такой метод, слушайте, вот кто-нибудь подумал бы, какое небо новое, как будет хорошо на небе. И поэтому Иоанн говорит, всякий, имеющий сию надежду на Него, что мы будем подобны Ему, что мы увидим Его, как Он есть, что Иисус Христос, наше тело, преобразит вот это уничиженное, так преобразит, что оно будет подобно прославленному телу Христову. Что еще можно сказать, братья и сестры, чтобы мы пожелали, хотя бы как в Америку, чтобы мы пожелали, хотя бы как в Германию, может быть, еще какая-нибудь страна откроется, но сейчас уже, наверное, нет. Все в кризисе, все сравнялись. Братья и сестры, как нас пробудить? Чтобы пожелали. А вот апостол Иоанн говорит, вот те, которые соединятся в духе с Иисусом Христом, те, которые поймут, что небо не сравнить ни с какой страной, небо не сравнить ни с какими условиями на земле, те будут очищаться Как? Они будут очищать себя так, как Христос чист. Вот на тех не надо кричать. Слушай, ну что ж ты делаешь, а? Ну что ж ты опаздываешь? Не надо. На тех не надо говорить. На тех не надо. Ну что ж ты собрание пропускаешь? Не надо. Они не пропустят никогда. Так, как не пропускали. Когда? В какое число явиться для собеседования? Кто пропустит? Кто пропустит, когда нам бывает, что очень нужно куда-то к начальнику, к директору или к врачу такому знатному, а у меня болит, а я не знаю, как дождаться. Кто пропустит? Мы все сделаем, чтобы попасть. Но, братья и сестры, я вот смотрел или слышал, как рассуждают профессора, но это под, все под руководством православных. Священники сейчас имеют такую силу, такую власть, что они даже вот так вот решили побеседовать открыто и показать, как сегодня развиваются вот эти вот все методы применения начертания на правую руку, на чело. Как это сегодня развивается? Ну вот мне пришлось все это посмотреть и послушать. Священник один, но он тоже такой, как профессор, ну, сильно развитый. Он говорит: братья и сестры, ну так чуть-чуть с акцентом старославянским, вы понимаете, что начертания принимать нельзя. Начертания – это дело оккультных сил. Не говорит прямо Антихриста. Оккультных сил. Этими оккультными силами управляет масонство. Но, думаю, сейчас скажет, кто же в голове всего. Не говорит. Потом, а тут опять вот сидят несколько их и говорят: а вы знаете, что начертание или вот этот чип, он очень помогает людям по линии медицины. Вот больные с сахарным диабетом, приняв вот этот чип, уже не будут переживать, когда же у них сахар повысился или понизился. Сразу им звоночек: так, добавьте инсулина. В вашем здоровье не все в порядке. Или какой-то гипертоник, а ему сразу: укольчик сделайте там, или таблеточку такую-то, у вас температура или давление поднялось. И много вот так вот рассказывают. И тут же сами сразу. Как вы думаете, на это люди дадут согласие? Все до одного дадут. Это очень... Вы знаете, как хитро подходит сатана вот к этому событию, которое указано. И мы уже заходим во весь рост в это время. А если человек принял вот этот чип, и теперь он безопасен, его никто не тронет, чуть-чуть только где-то что-то, сразу известно, охрана, они рассуждают: а если не успеют охрана, а ему руку отрубали, и чип отвалился. Но зато будь знать, где это произошло. Это ж все-таки лучше? Лучше. А потом третье. А если... А этот священник опять: а вы знаете, что людей всех сделают роботами? И кого надо уничтожить, ему нажали кнопочку, и он в окно с пятого этажа пешком пошел. Чтобы оставить одну треть, остальные пойдут пешком. Это... Ну, священник высказал, а он Писание хорошо-хорошо знает. Вот так будет уничтожено. Этого нельзя допустить. Но рассуждает. А потом священник говорит: а вы знаете, что от этого чипа будут люди носить язвы на теле? Вы знаете, что отключись чуть-чуть вот этому чипу, разрыв с космосом, человек гниет. или какая-то поломка, или какая-то неудача. И вот этот священник, в конце концов, призывает: братья и сестры, не принимайте этот чип. Я вот когда слушал все и думаю, какие мы счастливы. Подождите между собой, сюда смотрите. Какие мы счастливы, что мы не рассуждаем, как там будут делать начертания. У нас покаялся, родился свыше, заключил завет с Господом. В церкви ждем восхищения. Это все до чипов, это все до этих начертаний. Православные призывают людей: не принимайте начертания, будут на вас язвы. И вот сидишь, смотришь и думаешь, смотрите, как они готовят своих православных к великой скорби, а мы к восхищению, братья и сестры. Потом дальше стало рассказывать, какая будет Армагеддонская битва, и опять... Единственная только надежда – попасть на тысячелетнее царство. Но это правда, друзья. Если кто-то из них останется в живых и не примет начертания, им отрубят голову, их умертвят, но они воскреснут и войдут в тысячелетнее царство. Вот это среди религий люди, вот свидетели Иеговы, они тоже. Никакого рая нет. Тысячелетнее царство? Да, тысячелетнее царство будет. И мы будем царствовать тысячу лет, и все. Вот как обманывают. Это почему, братья и сестры? В небо не смотрим. Нам бы не забывать, друзья дорогие, ну какая великая радость нас ожидает, что мы будем в телах, подобных Иисусу Христу. Вот поэтому мне, когда вот эта вот 21 глава открывается, и вот там Иоанн, когда посмотрел, я сейчас уже заканчиваю, друзья, может, все-таки кого-то заинтересует. Иоанн вот это вот увидел, город, сходящий с неба, святой Иерусалим, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И он же услышал: это скиния Бога с человеками. Скиния – это сочетание, слияние, это встреча, долгожданная, желанная встреча Бога с человеками. Иоанн как будто бы и не понял. Сидит опять, думает, подходит ангел. Пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. А шо ж, Иоанн, шо ж он тебе первый раз показал город, второй раз поднял тебя на высокую гору? Это на небе было. С 4 главы сказано Иоанну: зайди сюда. И он зашел. И теперь на небе Иоанна поднимает ангел на высокую-высокую гору. Да никакой там горы не было, друзья. Это все образно, но на большую высоту приподнял. Для чего? Вот этот город, размеры его, 12 тысяч стадий. Когда кто-то перевел на русские километры, оказывается, 2400 километров ширина вот этого города. Ну вот от нас, от Тимошевска до Москвы, 1400. Еще надо 1000 уехать за Москву. Это ширина этого города. Высота точно такая же. Вот зачем надо было высоко-высоко поднять Иоанна. Смотри, какой город! И глубина такая же. Вот куб. 2400 километров. Куб во все стороны. Братья и сестры, Иоанн больше вопросов не задавал. И не надо было ему в третий раз показывать. Он все увидел. А что он увидел? Он увидел церковь. Он увидел невесту. Он увидел жену Агнца. Братья и сестры, что мы видим в этом городе? Я когда последний раз находился в Магадане, собрали заключенных, 1000 с лишним человек, и лекцию читали. Из-за меня всем читали лекцию против Бога. И вот лектор говорит, вот эти баптисты, они на небо собрались. И я с ними беседовал однажды и спрашиваю, вы что там будете делать? А они говорят, ну, когда мы туда прилетим, мы помолимся. А потом споем. А потом проповедь кто-нибудь скажет. А потом, ну, он, похоже, знал, вот как у нас собрание проходит. И вот так вот смеются все. А я сижу и думаю, хотя бы меня не спросил, что ж мы на небе будем делать? Я тогда не знал, друзья. А так вот только слышал, мне бы хотя бы у порога у дома твоего, как один украинец проповедовал, говорит, геть от порога, понаседали у порога, что и пройти невозможно. Все у порога. Это хитрецы. Это вот современные хитрецы. Мне небо не очень, но, правда, ад мне не нужен. Что лучше, скажи, что лучше, ад или небо? Ну, небо, наверное, получше. Вот только и всего. Ну, а посмотрите, сколько сегодня не хотят неба. Старичок еле ползает, спросить, ты хочешь на небо? Мне бы пожить. Пенсия хорошая, тепло. Вот недавно, братья, вызывает, помолитесь надо мной исцелиться. 87 лет. Мне хочется пожить. Его тянет в небо? Нисколечко. Братья и сестры, я сам удивляюсь. Я всю свою жизнь, вот с моими детьми, я всю жизнь жил в нищете. И тогда так дьявол меня и держал. В долгах, в нуждах, в скитаниях. К старости, когда надо на небо, к нам, когда кто-то заезжает и в дом заходит, мне стыдно. Говорю, Юрий Васильевич, ты в таком доме живешь. А он-то какой громадный, хоть на велосипеде ездит. Я скорее говорю, я в зятях, это не мой дом. Так все равно это меня не оправдает. Меня Северяновна не считает там квартирантом. Я хозяин. Машина. Это для чего? Привяжись. Прилипни. Не мечтай о небе. И знаете, друзья, я вот над этим бодрствую. И как тяжело. А что дальше будет, не знаю. Если только обратить на это внимание. И я понял, ничего не жалко. И пенсия, и тепло, и светло, и все тебе, пожалуйста. Зачем тебе небо? О небе мечтают только те, у кого рак, те, кто сидит голодный. Скорее бы на небо. Вот какое страшное обольщение сегодня, друзья. Вот как надо смотреть. А вот смотрите, один кадрик показал ангел Иоанну. Один кадрик. Посмотри, город из кого? Я не называю из чего. Хотя там 12 наименований камней. 12 наименований. А я говорю, из кого вот этот город? Из святых. Как живые камни. Устрояйте себе дом духовный, это на земле. А там, братья и сестры, а там не только как живые камни, а подобные Иисусу Христу в прославленных телах. Показал. Посмотрите, что будет на небе? Ад. Это разматывание жизни в обратную сторону. Будут кричать, ненавижу, зачем мне это? Вот там ты насиловал, вот там ты украл, вот там ты пьянствовал, вот там ты наркоманил. Не хочу, а это твое. Это твое. У тебя больше нету ничего. Что посеет человек, то пожнет. А в небе вперед без конца, и все лучше, лучше, лучше и лучше. Если даже мы говорим, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, братья и сестры, то это для нас только какой-то намек, чуть-чуть. А там, когда будем восхищены, никто никогда не пожалеет. Даже наше нынешнее время страдания, но ни с чем не сравнить с той вечной славой, которая откроется там. Почему в такой город или в такую страну небесную с такими богатствами, с таким привлечением, с такой красотой, почему мало желающих, а? Почему, братья и сестры? Потому что мы мало о небе рассказываем. Апостол Павел, когда спустился, когда он побыл там, он, кажется, мне кричал. Иоанн, вы видите, какая проповедь у Иоанна? Возлюбленные! Мы теперь дети Божии! Это что ж такое? Да вы, если бы вы увидели, что я увидел, какого я Иисуса Христа видел. Вот что важно, друзья. А здесь все сокрыто. Здесь все есть. Но только оно неинтересно. Нашей адамовской природы оно неинтересно. Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Вот почему оно сюда перетягивает. Вот почему оно сюда лепит нас. И нам глаза поднять некогда в небо. Помолиться некогда. Прочитать Слово Божие некогда. Кому мы поддались, друзья? Кому мы поощряем? Для кого мы служим? Тленному. А потом умирает, говорит, до свидания. Как же до свидания? Все, мое кончилось. А ты иди в ад. Сегодня, братья и сестры, пока время есть, просто прошу, вот завтра понедельник, как вы начнете его? С чего? Пусть Господь поможет. Помолимся Господу. Аминь. Собрание, где льются звуки песни.